Да, да, да. Надо, чтобы коснулся. Как много факторов влияет на то, чтобы говорить. Ладно. Фух, я надеюсь, я не буду путать сегодня названия. Во-первых, их очень много, во-вторых, у меня немножко голова давит сильно. Итак, мы с вами продолжаем книгу Второзакония. Сегодня попробуем пройти вторую, третью главы. И начнем сразу. И я постараюсь первое время вначале идти как бы просто читать, давать очень короткие комментарии, которые, я надеюсь, с помощью Божьего Духа и посредством Божьего Слова, несмотря на то, что он будет маленьким, он будет все-таки проникать в ваши сердца, в ваши жизни. Потому что, если честно, не всегда многословие хорошо. Но если Господь даст мне сказать, конечно, больше того, то я скажу. Итак, вторая глава. Во второй главе, в принципе, нельзя ее, конечно, просто изучать в отрыве от первой, потому что там стоит союз И. Знаете, что такое означает союз И? Это соединительный союз. То есть он соединяет то, что было до того, с тем, что будет рассказываться после этого. И, в общем-то, что мы с вами в прошлый раз, о чем мы в прошлый раз говорили в последний момент? Мы говорили о том, как они послали шпионов, как им понравилась земля, как им не понравились великаны, как они пошли по домам и, думая, что там никто их не слышит, начали роптать в шатрах друг другу, жаловаться, быть недовольными, но Господь их услышал. Да, может быть, Моисей и Аарон их не слышали, но Господь их услышал, услышал их ропот. И сказал, ну раз вы хотите так, раз вы не хотите войти в то, что я вам хочу дать, то вы не войдете, вы этого не получите. И завернул их обратно в пустыню. Они, конечно, возмутились, там расстроились, попытались еще как-то что-то сделать своими силами, но так как Бога не было с ними, то на этом все и осталось. Их погнали с горы, и они проиграли битву, в которую сами влезли против Божьей воли. То есть мы видели в прошлый раз, что они, когда Бог говорил им идти, не пошли. Когда Бог сказал им не идти, пошли. Что еще нужно для того, чтобы понять, что это человек, который... Что еще нужно, чтобы понять, что это народ, который не покорен Богу? Что еще нужно, чтобы понять, что это народ, который не доверяет своему Творцу? То есть просто недоверие, непокорность, противление его воле. И так, и так. И вот они, написано, обратились после этого, тут, как бы говорит Моисей, им обзорное, второзаконие это все-таки, он вспоминает все то, что они прошли, через что они прошли, будут и законы, и заповеди, и истории будут. И вот сейчас идет история. Он говорит, и обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. То есть они развернулись и пошли в сторону Египта, оттуда, откуда пришли, но не вернулись туда, а начали ходить вокруг горы Сеир. Получается, что идти-то им некуда. В Ханаан они не захотели идти, а в Египте они уже были. И они попадают, в принципе, в замкнутое пространство. Идти больше им некуда, цели нет. У этого народа было какое-то видение оставить Египет, идти вперед в землю обетованную, и это двигало их. И они дошли до земли обетованной. Но неверие привело к тому, что они потеряли видение самого Господа, видение Его воли, и вернулись обратно. И чем они теперь занимаются? Тем, что ходят вокруг одной горы много раз. Как вы думаете, это веселое занятие? Вообще, жизнь без цели — это вот то, что они делают здесь. Жизнь без цели. Поэтому давайте будем беречься этого. Почему? Потому что мы с вами верующие люди. И у нас кроме своей воли есть еще понятие Божья воля. И Божья воля должна быть несколько выше, ну я так мягко говорю, несколько выше нашей воли. В принципе, я помню, как когда-то я давно еще общался со своим пастором, еще когда был молодым зеленым христианином, и такое время было. И я начал ему что-то говорить там про силу воли и там... что нужна сила воли, чтобы... И он мне сказал, у верующего человека нет воли. Я так возмутился, что значит нет воли? Нет своей воли, он сказал, нет своей воли. Что значит нет своей воли? Сказал, для верующего человека прежде всего должна быть Божья воля. И тогда, если он делает это по Божьей воле, ему не нужна своя сила воли. Потому что Господь все устроит. Потому что Господь все поставит на свои места. Даст для этого силу, даст для этого мудрость и так далее. Но здесь они решили проявить свою силу воли. «Не пойдем, — сказали они, — в землю обетованную». И Бог сказал, ну ладно, они-то надеялись, может быть, слышать, ой, дорогие, миленькие, ну все-таки, может быть, пойдете, может быть, войдете в землю обетованную. Не пойдем. И Бог говорит, ладно, не идите, теперь ходите вокруг горы Сеир. Туп-туп-туп-туп-туп. Да, и ходят, и бродят, и много времени ходили. Я представляю, как это было им скучно. Идут, говорят, о, кажется, здесь мы уже были. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы. То есть уже даже Господь устал от того, что они ходят вокруг этой горы. Обратитесь к северу и народу дай повеление и скажи. Вы будете Извините, плохо вижу. И не из-за света. Как раз свет, наоборот, хорошо. Не надо. И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исаовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну. Как бы, да, на Сеире они будут, те будут сидеть на горе, эти сеирцы, потомки Исаова, будут видеть их, будут их бояться. Почему? Потому что думают, не, ничего себе, какие-то изголодавшиеся тут цыгане бродят по пустыне, голодные, беженцы какие-то, они могут на нас напасть. Их много. Бог размножил их так, что их было намного больше, чем этих потомков Исаова. Бог благословил их удивительным образом, даже в рабстве. И те, видя их, убоятся. Но Бог говорит евреям, но вы не воюйте с ними. Будет такое искушение, мы сильнее, давайте мы заберем то, что у них есть, чтобы мы не ходили вокруг горы, а жили на этой горе. Бог говорит, не трогайте их. И Бог всегда говорит не просто так. Вообще, Он будет говорить то же самое в отношении моавитян, в отношении аммонитян. И мы знаем, что Исав был братом кого? Якова. Моав и Амон были сыновьями дочерей Лотовых. То есть, в принципе, они где-то там какие-то дальние родственники. И на этом Господь пытается построить не просто родственные связи, о нет. Он пытается построить безопасность своего народа. Что я имею в виду? Я должен был вам сказать в конце, но я скажу сейчас. Это где-то в 23 стихе должен был сказать. Но раз уже сказал, а? Идем дальше. А почему безопасность этого своего народа он хотел, чтобы была у них? Потому что с севера они были защищены Ливаном. И Ливан, в принципе, это гористая местность. И там лишь только узкий проход, узкое ущелье, которое вело бы в землю обетованную, которое очень легко защищать. Сейчас это называется, по-моему, голландские высоты. Евреи их взяли. И теперь им очень легко оборонять с той стороны все. Потому что на этих высотах не находится врагов. Раньше они принадлежали врагам, и они постоянно ракеты запускали на Израиль оттуда. Теперь это просто узкое ущелье, в котором когда-то кинулись сирийские танки. Евреи подбили первый танк, подбили последний танк, это в одной из войн. А потом уже они спокойно подбивали все остальные танки, потому что танки не могли никуда ехать. Это было очень узкое ущелье. То есть Господь видит, что здесь ущелье с севера, да? Дальше с юга скалистая цепь гор, там если вы посмотрите. Потом идет со стороны Мертвого моря, там идет пустыня. Потом идет пустыня со стороны Египта еще. А вот в этих вот промежутках, как раз, где более-менее можно жить, в этих промежутках как раз и живут кто? Потомки Исава, Моава и Амона. Видите, как интересно? Везде природные заграждения, а в этих промежутках как раз живут эти три народа. И Бог в этой главе будет всем, Бог в этой главе будет говорить по отношению ко всем этим трем народам, чтобы евреи с ними не воевали, а поддерживали с ними мирные отношения. Почему? Таким образом они будут как бы форпостами, таким образом они будут как бы первыми брать удар на себя, эти народы. Потому что если кто-то захочет напасть на Израиль, ему нужно будет пройти через земли этих народов. Понимаете? И вступить с ними либо в сговор, либо в войну. И мы увидим, что очень часто, особенно потомки Исава, будут предавать евреев, вступать в сговор, пропускать через свою страну врагов. Это не из-за того, что Бог просчитался, а из-за того, что люди подлые. Понимаете, разница большая. Пропускать врагов, и написано потом, когда враги будут захватывать Иерусалим, они будут приходить и его грабить. И за это Бог их накажет. Накажет так, что теперь, в принципе, нету потомков Исава. Не существует. Они все были истреблены. Все исчезли. Не просто растворились среди народов. Просто исчезли. Это долгая история. Когда-нибудь мы дойдем до одного из пророков, который именно об этой истории говорит. И мы с вами изучим, почему и за что Господь наказал этот народ. Возвращаемся к еврейскому народу. Так. 4 и 6 стих, да, то есть не делайте этого ничего, потому что я дал эту землю, дал эту гору во владение Исаву. Бог изъявляет свою волю. И вообще желательно всегда слушаться его волю и делать так, как он говорит. Потому что если бы они вступили в войну и начали воевать против сынов Исава, не слишком громко говорю, и начали бы воевать против сынов Исава, то закончилось бы это тем, что они бы пошли против Божьей воли. А что такое идти против Божьей воли, мы знаем из Псалма Соломона 126, где написано: «Если Господь не созиджет дома, то напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». И мы можем продолжить. «Если Господь не благословит на войне, то напрасно вы идете на войну, потому что вы ее проиграете». И здесь Господь сразу их предупреждает не воевать, не поддаваться этому искушению и желанию. Но в принципе евреи достаточно мирно пытались со всеми там, даже с теми, с кем им надо будет воевать, мы сегодня увидим. Они будут пытаться жить мирно, но не получится. Итак, пищу у них покупайте за серебро, ешьте, воду покупайте и так далее, пейте, но не воюйте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. А, интересно. Они пошли против Божьей воли, они не послушались Господа. Но тем не менее, по своей великой милости и благодати, Господь благословлял их, поддерживал их, заботился об их нуждах. И не один день, и не 3 недели, и даже не 1 год, а 40 лет. Велика благодать Божья. Даже к непокорным детям своим. Даже к ним Он проявляет милость и благодать так долго и заботится о том, чтобы у них было что пить и что есть. Вы скажете, ну они же покупали за свое серебро. А где они взяли это серебро? Кто дал им это серебро? Господь навел такой страх и ужас на египтян, что те отдали им и серебро, и золото, и многое остальное. Где их нет золота? Половина они потратили на идолопоклонение, можно сказать, а другую половину они потратили на храм. Золота у них уже нет, наверное. В основном серебро. Итак, и шли мы мимо братьев наших, сынов Исаовых, живущих на Сеире. И, в общем-то, рассказывается подробно, как они ходили там. И дальше они приходят к пустыне Моава в конце 8 стиха, и Господь им говорит: не вступай во вражду с Моавом, не начинай с ними войны. То же самое говорит, да? Потому что я отдал им эту землю во владение. То есть мы видим, здесь Господь заявляет, что для евреев Он приготовил одну землю, а для каждого из народа Он приготовил другую землю. И Господь не любит, когда люди нарушают границы этих земель, за исключением Его воли. То есть вообще в этой главе вы увидите, что все, вообще все на земле и в наших жизнях, оно все только по воле Божьей есть и может существовать. Только по Его воле. Даже места обитания народов, и то по Его воле. Сколько бы народы там... Ну вот если так взять даже, вспомните ту же Англию, да, которая к концу 19 века, начале 20 века была сильнейшей империей, которая была распространена там по островам, там по материкам и так далее, да? И все равно она распространилась за счет войны, она там захватила там часть в Канаде, часть в Америке, там, часть там в Африке, часть там в Индии, еще какие-то там острова и так далее. И где сейчас эта империя британская? Там же, в Британии. То есть, в принципе, далеко они не распространились. Австралия когда-то им принадлежала, Австралия им больше не принадлежит. Да, воспоминания в этих странах о Британии есть, там, на монетах, там, еще где-то. Но английский язык, монеты, но эти страны не принадлежат Британии. Никак. Они могут с ней дружить, они могут, но Британия осталась в Британии. Понимаете? И так вот каждый народ, в принципе, имеет свои места обитания. Как бы он ни расширялся, та же Германия, как бы она ни расширилась, дошла до Урала, а вернулась до Германии. Обратно, да? Как бы ни расширялась. То есть ничего, каждому народу Богом дано его место обитания. Когда народ нарушает эти границы, рано или поздно, если это не по Божьей воле, то рано или поздно он все равно вернется обратно в эти границы. И не всегда мирным путем, а скорее всегда как раз наоборот. Те же французы, которые дошли до Москвы. Так, где мы? Ага. Ну и там 10 стих читаем. «Прежде там жили Емимы, народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Енаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы». То есть это были те, которые были великанами, были высокими, рослыми, как сыны Инаковы в Ханаане. То есть идет специально сравнение, что это такие же люди, как те, которые живут в земле, которую они не захотели заходить. И что же случилось? Там жили эти люди, их звали Емимами, моавитяне их так называли. На Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исаовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которое дал им Господь. Ну, это как бы уже такая, как Израиль поступил. То есть вот кому Бог дает землю в наследие, тому она будет принадлежать. То есть Господь забрал ее у хореев, забрал ее у эмимов. И причины очень простые. Мы читаем об этих причинах чуть позже, потом уже будем читать. Когда евреи будут входить в землю обетованную, то вы помните причину, по которой земля перестает принадлежать хананеям? Помните причину? Чаша беззакония их уже преисполнена, переливается через край. Бог дает народу землю, но когда народ развращается, когда народ не обращается к Богу, начинает наполнять землю ужасами, кровью, убийствами, насилием, Бог может забрать у них эту землю. Бог может наказать их тем, что придет кто-то и заберет у них владение их. Понимаете? То есть вот здесь вот эти вот обычно... Вот удивительно, почему великанов Бог все время сгоняет с земли? Как вы думаете? Вот из того, что я говорил до этого, сделайте выводы. Почему именно великаны в основном теряют... Они же сильные, они большие. Почему они теряют свои оплоты? Почему моавитяне смогли победить? А именно, чтобы Бог свое величие мог проявить. Ну, хорошо. Ну, то есть, чисто так. Чтобы израильтянам веру укрепить. Нет, из того, что я говорил. Чтобы Бог свое величие. Из того, что я говорил до этого буквально. Да, из земли сохранил. Нет, вот позже этого. Вы не вписывайтесь. Недолет-перелет, да? Да, недолет-перелет, да. Тепло-холодно. Нет. Дело в том, что великаны, представьте себе людей, которые сильны, высокорослые, смотрят на других свысока, знают, что они намного их сильнее. Как вы думаете, что зарождается в таких людях? Гордость. Гордость, гордость и еще раз гордость. И из-за этой гордости они начинают вершить судьбы, считая, что они чуть ли не боги на земле или не полубоги. И вот эту вот гордость Бог и смиряет. И вот тогда он уже являет свою силу, свою славу и так далее, и истребляет их с этой земли. Бог противится гордым, понимаете? Когда вот сыны Исава захватят эту землю, будут долго на ней жить, они будут жить в расселинах скал, они будут жить на высоте, мы будем читать у одного из пророков, они возгордятся и будут говорить, кто нам хозяин? Мы тут сами себе хозяева, мы выше всего и выше всех. И Господь смирит их, и тоже их лишит земли и рассеет. Гордость – страшная вещь. Каким бы вы сильным ни казались, сколько бы у вас не было миллиардов в кармане, все равно в какой-то момент, если вы будете гордиться этим, пузыриться, раздуваться от гордости. Господь сделает так, что у вас в кармане будет дырка и больше ничего. Это если говорить о деньгах. То же самое о силе, то же самое. Посмотрите на Шварценеггера сегодня. Это жалкое зрелище на пляже. Ну, фотки там в интернете выкладывают иногда. Жутко. Просто все куда-то делось. И это понятно, потому что это человеческое. Понимаете? Это человеческое. Он качал, он тратил на это время, силы, оно увеличилось на нем, а теперь все висит на нем. Все на нем висит, как халат такой, знаете. Такой, причем не по размеру ему. Больше на него, чем это. Я просто к чему говорю, что когда-то он мог гордиться всем этим. Он мог показывать все это и так далее. А сейчас ему даже на пляж, в принципе, выходить опасно, потому что тут же папарацци сразу же фоткают и показывают, посмотрите на него. Мне, честно говоря, я не издеваюсь над этим человеком, не унижаю его или еще что-то. Но говорю, что все человеческое, чем мы гордимся, будь то деньги, будь то связи, будь то власть, будь то мышцы, будь то здоровье, оно рано или поздно может нас подвести. Поэтому, если у вас все это есть, что я перечислил, вам, конечно, повезло, что не у всех все это есть. Вы будьте скромны, смиренны перед Богом, скромны перед людьми. Благодарите Бога за то, что вам дано. Понятно? Скажете, ну мне не дано так много, как ты перечислил. Все равно благодарите за то, что дано. Даже если дано мало. Благодарите хотя бы мало, но благодарите. Понятно, да? Хорошо. Увлекся, но мы идем дальше. Интересный момент. Моавитяне победили великанов. У меня проблема. Евреи, которые были с Богом, должны были войти в землю обетованную, испугались великанов и не победили их. Моавитяне, которые не были с Богом, взяли и победили великанов. Взошли и начали жить на их местах. О чем это нам говорит? Это напоминает нам то, что сейчас происходит, когда мы, верующие люди, христиане, проходим через многие испытания и трудности в этом мире хуже, чем неверующие люди. Хуже, чем неверующие люди. Те, знаете, мы часто говорим, вот христианинам быть очень тяжело, очень трудно. Да, у христианской жизни есть своя специфика определенная. Есть определенные трудности, связанные именно с христианской жизнью. Вы не можете там, например, на работе молиться, потому что вас могут чем-то запустить. Вы можете молиться, но вас чем-то запустят. Ну ладно, это все-таки детали. То есть, в принципе, христианином быть в чем-то сложнее, чем не христианином. Но мы забываем, что как христиане, так и не христиане, как верующие, так и неверующие люди сталкиваются в этом мире с одинаковыми проблемами. И когда неверующий человек сталкивается с этими проблемами, он начинает их решать сам. У него нет Бога, у него нет помощи от Бога. Поэтому он решает, либо это меня задавит, развалит, привалит меня ворохом этих проблем, либо я буду их решать. И он надеется сам на себя, кажется, и начинает решать эти проблемы. Да? А верующий человек, когда на него все это сваливается, что он начинает делать? Он ждет помощи от братьев и сестер. Не дождешься. Вот. И, нет, я шучу, не всегда. Вот. Это хорошо, что он ждет. Главное, чтобы он не сильно отчаивался, когда не все получится. Вот. И он начинает жаловаться и роптать Богу. Ой, как мне тяжело, ой, как мне трудно, ой, никому так трудно не бывает. И так далее. И вместо того, чтобы через это проходить с Божьей помощью, уповая, надеясь на Бога, молясь Ему и прося у Него помощи, верующий человек начинает роптать, жаловаться. Что мы видим с евреями? Когда они увидели великанов, они пошли в шатры, что делать? Роптать. Когда моавитяне увидели великанов, они подумали, слышишь, нам нравится тут жить. Бэц, мэц, шмэц. И придумали всякие методы, чтобы с ними справиться. И справились с ними. Опять-таки, давайте будем очень осторожными. Потому что не без Божьей помощи. Как мы это знаем? В 12 стихе говорится, что на Сирии тоже жили хореи. Вот, и они были намного больше хорьков, выше, сильнее хорьков. И тем не менее, сыновья Исавовы их победили. Как они их победили? Давайте с вами перенесемся в 21-22 стихи этой главы. народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Инаковы, и истребил их Господь пред лицом их». А, это про аммонитян говорится. 22-й давайте. «Как он и сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хореев, и они изгнали их и поселились на месте их и живут до сего дня». Кто сделал? А? А, чё, я думал, Андрей со мной разговаривает. Привет передавай. Кто сделал? Это сделали сами сеирцы, то есть сами сыновья Исава, извините. Не знаю, как их называть. И савитяне как-то звучит не очень. Это сделал Бог. Как Бог сделал это и помог моавитянам, помог аммонитянам, также Он помог и сыновьям Исава. Что сделать? Прогнать этих великанов. Извините. То есть, мы видим, что если на то есть Божья воля, то Он даже помогает тем народам, которые не является его избранным народом. Это очень интересно. Знаете почему? Не волнуйтесь за него, она дослушает. Очень интересно. Нет, она... Ну правильно, и она ребенка идет забирать. Она идет ребенка забирать. У нас ребенок очередной раз ключ теряет. Вообще, вчера потеряла ключ. Ладно, это все. А... Что я хотел сказать? Да. Очень интересно здесь другое, то, что очень часто люди в этом мире, которые справляются со своими проблемами, они говорят: «Я сам устроил свою судьбу, я сам сделал свое будущее, я сам сделал все». Они надеются на себя, они справляются сами, и они думают, что они сами этого достигли. Но это не так. Знаете, одного миллиардера спросили: как вообще стать богатым, как разбогатеть?» И он дал такой ответ: «Есть три, всего три моменты для того, чтобы разбогатеть. Первый. Это вставать рано утром. Второй. Усердно работать. И третий. Найти нефть». То есть... Не пиши. Не, есть другой еще метод, Юра. Я очень быстро могу рассказать. Когда спросили меня, как вы разбогатели, он сказал: «Знаете, я купил одно немытое яблоко, я его помыл и продал его за два раза дороже. Потом я купил два немытых яблока, я помыл их и продал их в два раза дороже. А потом умерла бабушка и оставила мне наследство». Ну, меня не поймаешь, я знаю слово Божие, потому что... Да, не поймаешь тебя? Попадается дьявол. Да, ну, здесь, в общем-то, в принципе, этот миллиардер, я даже не умею их произносить правильно, был прав. Знаете почему? Потому что, в принципе, все, что ему понадобилось, найти нефть. Но эта нефть была там, потому что он трудился и рано вставал. Не, он искал это, конечно, я не спорю. Но нефть, она дана ему Богом. Ему повезло с куском земли, на которую он купил. Ему повезло с тем, что там была нефть, над которой он не трудился и не работал. То же самое, если мы задумаемся. Бегуна могут славить за быстрые ноги, но кто ему дал эти ноги? Понимаете? Кто дал нам руки, чтобы делать те дела и работать на той работе, на которой мы работаем и зарабатываем себе зарплату? Кто нам дал это? Бог, наш Творец. То есть как вы ни возьмите, куда бы вы ни пошли, вы везде увидите, что Бог везде присутствует. Что только благодаря Ему умный человек додумался до чего-то, потом это запатентовал и получил от этого выгоду. И он может, конечно, говорить и рассказывать сколько угодно, как он сидел и думал и так далее. Но по-настоящему он должен признать, что Бог ему дал эти мозги. И этими мозгами он думал, которые ему дал Творец. И мысль эта могла прийти ему в голову, именно потому что Творец ему мог дать эту мысль. Потому что мы видим, в принципе, как вот люди, особенно ученые прежних веков, 19-го, 20, начала 20-го, 19-го, 18-го столетия, особенно 18-го, когда делали открытия, они всегда посвящали их Богу, веря в то, что именно Бог дает им мудрости. Понимаете? Та же таблица Менделеева и прочее. Менделеев сам утверждал о том, что она ему была открыта Господом, а не просто так у него, знаете, он сидел, долго думал и придумал. Она просто ему была показана. Поэтому берегитесь, чтобы, не дай Бог, вам не быть среди тех людей, которые вместо того, чтобы уповать на Бога, ропщут, когда справляться должны с теми же проблемами, с которыми справляются люди в этом мире. Мы, как верующие, вообще должны быть примером. Понимаете? Раком болеют и верующие, и неверующие. Но когда неверующий болеет раком, у него нет надежды, и то многие из них стараются бороться, и некоторые побеждают. И я верю, что с Божьей помощью. А верующий человек, он должен бороться, но надеяться на Бога. Очень много в Библии вы найдете имен, в которых звучит именно то, что Бог, мой Бог есть моя помощь. Например, Элиезер. Это мой Бог, моя помощь. Бог мне помощник. Эзер – это вообще помощник, помощь. И вы найдете много там имен, там Яхве Эзер там, и так далее, которые имена различные. Вот где видите в конце Эзер, Эзер, это значит, что это как-то связано с Богом помощью. Иегова помощь, Бог помощь и так далее. Так, хорошо. У евреев также был известен камень Авен-Эзер. Авен-Эзер – это камень, который они поставили как свидетели. И был камень, что до этого момента нас довел Бог. Сюда нас привел Бог. То есть все, мы шли через трудную жизнь, через испытания, через проблемы. Но вот до этого момента мы дошли благодаря Богу. И они поставили там камень Авен-Эзер. Как-то один раз мы купили тыквенный сок, и на нем было написано Авен-Эзер. Я так и не понял, имелось в виду, что тыкву им Бог помог вырастить или что. Но... Частная фирма Авен-Эзер. Да? И проехал через мост. Ну хорошо, так. Итак, мы должны помнить, что без Бога мы не справимся. И я хочу вам просто напомнить слова самого Господа. Это Исаия 10 глава, 13-15 стихи. Так говорит Господь. Силою руки... Нет, подождите. Немножко неправильно сказал. Так говорит Господь, там нету. Я говорю, так Бог говорит в своем слове. Вот это я хотел сказать. Тут сейчас как раз не Господь говорит. Тут говорят, там говорит один из народов. Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. И переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не развергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, как забирает оставленные в них яйца. Так я забрал всю землю, и никто не пошевелил даже крылом, не открыл рта и не пискнул, когда я это делал. То есть это говорит один из народностей. Ну, можете посмотреть потом там, что это за народность. Я знаю кто, вам не буду говорить, чтобы вы Библию листали. Исаия 10 глава. Итак, я это сделал, никто даже не пискнул. Я смог это сделать своей силой, потому что я умен. И вот что Бог ему отвечает. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? То есть ты пила. Неужели ты будешь гордиться тем, кто тобою двигает? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка может подняться на того, кто не дерево. То есть... Палка, она поднимается только на дереве, пока она на нем растет. Но когда палку отломали, она подняться против кого-нибудь, тем более человека, не может. Когда человек берет палку, он же... Палка же не начинает его лупасить. Да? Не бери палку, она тебя побьет. Мы такого никогда не слышим. Пока человек не захочет применить эту палку, как он захочет, только так. Поэтому здесь Господь им как бы говорит, вы палка, вы пила, вы секира, топор. А я тот, кто через вас это произвел. Я переставил границы. Я позволил вам захватить эти народы. Я позволил вам все это сделать. И дальше написано, за то, что они возгордились, Бог говорит, я тебя истреблю так, что не останется от тебя никого и ничего там вообще. Дальше. 15 стих. Сразу 15 пойдем так, знаете. Чтобы уже не мелочиться. Ну, просто дальше все рассказывается, как они там шли и все такое, как Господь благословлял их. «Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. 38 лет Господь делал так, что они ходили по пустыне и медленно там вымирали». Кто? Те, которые как раз были способны на войну до этого, те, которые должны были пойти в землю обетованную воевать, но не захотели. Все, кто не были способны на войну, еще не считались среди детей, среди военных людей, те остались живы. Интересно, у Бога здесь в 15 стихе написано особое расположение к этим работникам. Особое отношение к ним. Правда, в плохом смысле. Тогда, когда их дети процветали, они засыхали. Тогда, когда их дети развивались, они вымирали. Это страшное расположение. Как его завоевать? Я вам скажу. Очень просто. Начните роптать на Бога. Будьте недовольны всем, что Он вам дал в вашей жизни. Будьте недовольны работой, будьте недовольны женой или мужем, будьте недовольны своими детьми, будьте недовольны своей зарплатой. Начните роптать на Бога. И все. И тогда у Бога будет к вам особое отношение. Особое отношение. Ну какое? Стих 15 говорит какое. «Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда Господь сказал мне, говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Маава и приблизился к аммонитянам. Не вступай тоже с ними в вражду, не начинай с ними воевать». И так далее. И дальше он говорит, что я отдал им эту землю, которая раньше считалась землей Рефаимов. Прежде там жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называли Рефаимов очень просто. Замзузимами. То есть... Замзумимами. Да, ладно. Как бы ни было. Слава Богу, мы не аммонитяне. Нам прощаются эти... Интересно, как бы их украинцы называли. Я недавно слышал, что москалями бы называли. Потому что москали — это не только те, кто в Москве живут. Москали — это все, короче, кто не нравится украинцам. Вот. Так, хорошо, ладно. Они их тоже истребили. И мы видели, как и благодаря чему. Благодаря Господу. Так? Читаем дальше 24 стих. «Встаньте, отправьтесь, перейдите поток Арнон, вот я передаю в руку твою Сигона». То есть этих трех не надо было трогать. А теперь Господь говорит, вы вступаете в землю Сигона, царя Есивонского. Вот с ним воевать необходимо. Вот его я вам отдам. Почему? Почему одних не трогать, а других трогать? Я вам уже объяснил. Тех не трогать, потому что они происходили от Авраама или как-то там где-то от него. Да, и не только родственные, у них и моральные ценности были выше в тот момент. Почему? Потому что наследие Авраама еще продолжалось сказываться из поколения в поколение. А вот эти вот амореи, к которым они переходят, они уже безнравственны, они уже извращены, они уже испорчены. И Господь таким образом использует свой избранный народ, чтобы уничтожить то, что в принципе является опухолью на теле земли, что является гнилью. Многие возмущаются тем, что Бог плохой, жестокий в Ветхом Завете, что Он истребляет другие народы, а своему народу дает землю. Если бы они пожили недельку среди амореев, они бы сказали, ничего себе, а может быть лучше, чтобы такие люди не жили, чем они живут. Потому что те раскопки, те находки, которые сейчас находят в этих землях, в пласте до израильского обитания, там, до того, как израильтяне пришли туда, они просто ужасают жестокостью, злостью, законами. Когда убивали людей за добро, а не за зло. Понимаете? И это уже страшно. Ты делаешь доброе, хорошее, а тебя за это наказывают. Когда маленьких детей не жалели их родители. Не любили, а готовили их себе на обед. Так. И вот он говорит, что вот с амореями тебе придется сразиться. Начиная владевать ею, веди с ними войну. Сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. Скажите, ничего себе. Божий народ. Это народ Божий. Их будут так бояться? Да, их будут бояться кто? Все ли их будут бояться? Страх Господь наведет на всю землю. Но особенный ужас Он наведет именно на тех, с которыми израильтянам придется сражаться. С теми, кто не захочет израильтянами... Как это правильно сказать? С теми, кто несовместим с израильтянами, скажем так. Что я имею в виду? Знаете, мы очень часто удивляемся, почему многие люди не любят верующих людей. Вот не переносят верующих людей. Им не нравится народ Божий. Да, потому что не как все. Не просто не как все. Потому что это для них своего рода, их даже пугает. Их даже пугает оставаться с вами наедине, когда они знают, что вы можете им о Боге рассказать. Им не нравится это. Они их пугает, когда их зовут в церковь. Им страшно, они боятся прийти в церковь. По какой причине? В принципе, причина это рассказана в Новом Завете, во 2 Коринфянам, 2 глава. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте. Итак, благоухание о Христе распространяется нами во всяком месте, куда мы не пойдем. Но для одних это благоухание приятный запах, а для других благоухание это... Наташа, не гни трубу, мне уже страшно. Так она так хорошо в нее вцепилась. Чувствует захватка беременной женщины. Она из-за себя и из-за того парня, который там держится. Так вот, где я был. Для одних это благоухание приятное, для тех, кто давно ищет, для тех, кто хочет к Богу, а для других написано, смотрите, я дальше прочитаю. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, и в тех и в других мы благоухание Богу. Но для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». И кто способен к всему? Знаете кто? Те, которые не повреждают Слово Божие, как многие, но проповедуют искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Если вы будете нести Божье Слово в чистоте, искренности, как от Бога, как перед Богом, не искажая Его, как во Христе, то для одних вы будете в самом деле давать бальзам им на душу, приносить благословение в их жизнь, для тех, кто хочет спастись, для спасаемых. А для других вы будете как запах смертоносный. Они будут бояться находиться в вашем присутствии. Они будут пытаться избежать его. Вот в принципе то же самое здесь. Я наведу на них ужас, они будут бояться Божьего народа. Почему? Потому что эти народы будут предоставлены на смерть. Из-за всего. Потому что Бог к ним говорил 200, 300, 400 лет. Не год и два или три. А сотни лет пытался достучаться до них через ихних пророков, через ихних волхвов, через какие-то ситуации в ихней истории, но не достучался. Немножко вот о волхвах и о том, как Бог через них действует, мы поговорим в это воскресенье уже. У нас там волхвы придут. Значит, да. Из Баптистской церкви мы специально пригласили. Особые гости. В паранже. В чалме, в чадре. Так, хорошо. Да, те, которые думают, что они все знают. Это надо вырезать. Но вы этого не слышали, так, забыли все. Коля, даю установку, ты ничего не слышал. Так, хорошо. Молодец, Коля. Продолжай приходить дальше на наше служение. Можно, Коля, можно. Так, значит, смотрите, где мы остановились. Ага, 26 стих. И дальше написано, что Моисей послал послов к ним, к Сигону, царю Сивонскому, словами мирными, чтобы сказать, позволь пройти мне землею твоей, я пойду дорогу, не сойду ни направо, ни налево, пищу продавай мне. То есть он пытается с ними делать то же самое, что с сыновьями Исавовыми. Но Бог ему сказал воевать. Но он все равно пытается мирно решить эти проблемы. Понимаете? Потому что когда в нашей жизни возникают проблемы, мы всегда, прежде чем кидаться в омут с головой в эти проблемы, мы пытаемся как-то их обойти, как-то их смягчить, может быть, не надо так жестко, может быть, не стоит так, да? Мы пытаемся найти какие-то обходные пути. Вот то, что делает здесь Моисей. Но Бог, написано дальше, сделал так, что, 30 стих, «Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне». Но всегда, когда говорится вот такие вот слова, люди сразу, вот, видите, это во всем виноват Бог. Он сделал его сердце упорным и жестоким. Но я сразу скажу вам, это не было так, что царь Сигон был такой весь добрый, белый, пушистый, мягкий. Знаете, он такой сидел и думал, как бы помочь израильскому народу, как бы ни с кем не воевать, Я вот сижу тут и думаю, как бы никого не убивать, заботиться о правде. Не было этого, понимаете? Не было этого. Человек этот был и упрямый, и жестокий. Бог мог бы смирить его сердце и смягчить его сердце, если бы пожелал, чтобы он не воевал против Израиля. Но так как Господь это не сделал, а позволил царю Сигуну быть самим собой, как это он сделал с фараоном, позволил ему быть самим собой, жестоким и упорным, то так и написано, что Бог как бы этого, это допустил, что Бог это сделал. Бог бы мог бы смирить его, но он не смирил. Бог позволил ему оставаться самим собой. И этот человек выступил войною против них. Поднимите руку. Кто из вас любит войну? Кому нравится воевать? Кому нравится участвовать в войне? Никому. Евреям не нравится. Им тогда не нравилось. Но произошла война. И зачем же она произошла? Написано в 31 стихе. Сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинаю владевать землей. Сигон со всем народом своим выступил против нас, и предал его Господь, и мы поразили его и сыновей его, и весь народ, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин, женщин, детей, не оставили никого, только взяли мы себе в добычу скот, и города, в общем, они взяли. То есть мы видим, что за счет этой войны, которая никому не нравится, никому не хочется в ней участвовать, Бог расширил их территорию. Бог дал им города, которых у них не было. Мы иногда воспринимаем, когда в нашей жизни возникают трудности, волнения. Например, нас сократили на работе. Например, у нас обнаружилась какая-то болезнь. Например, еще что-то. Мы воспринимаем, это начинает внутри нас все сражается, даже дух сражается с плотью, мы начинаем сражаться, бороться с Богом. Зачем? Почему? Почему ты это допустил? Почему нельзя было это решить мирным путем? Почему нельзя было сделать так, чтобы я не заболел так серьезно? Почему нельзя было сделать так, чтобы мой начальник меня не сократил, а сократил другого, да? Моего друга. Вот. Почему, почему, почему? Мы пытаемся смягчить, мы думаем, почему Бог допустил эти проблемы, испытания в нашу жизнь, почему мой друг со мной поругался, почему моя дочка на меня наорала, почему я поругался со своей женой или еще что-то. Почему, почему это война? Иногда Господь допускает войну, чтобы сделать нас лучше, крепче, сильнее, чтобы дать нам другую работу лучше, чем была у нас до этого, чтобы дать нам друга, вернуть его нам обратно и дать нам его еще крепче, чтобы была дружба, чем прежде, чтобы изменить что-то в нашей семье, где мы не видим слабое место, чтобы мы увидели, что там слабое место, и мы там поставили засов, поставили железную дверь или там возвели стену вокруг этого места, чтобы мы защитили и себя, и своего ребенка в том месте. Бог допускает войны в жизни верующих людей, попадать им на войну, чтобы они становились крепче и сильнее. Вот здесь то же самое происходит. И они, даже территория у них становится больше. Распространяется их территория. Поэтому не ропщите, не жалуйтесь на то, когда возникает какая-либо война. Все в нашей жизни делается как? Зачем? По Божьей воле, ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому вы не должны говорить, как вот здесь говорится в плаче Еремии в 3 главе 37-40. Как говорится, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не будьте среди этих людей, кто говорит, да, это было, хотя Господь и не повелел этому быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? То лучше всякий сетуй на грехи свои. Испытаем, исследуем свои пути и обратимся к Господу. То есть, когда возникают какие-то проблемы, трудности, прежде чем начать сетовать на Бога, нужно посмотреть, а я где стою, а я куда иду. А может быть, Бог в моей жизни это производит для того, чтобы меня от чего-то избавить, или что-то мне дать, или то и другое. Избавить от плохого, дать что-то доброе. И принимать это, должно это принимать. Плач Иеремии, плач, там, где он плачет, 3 глава, 37-40 стих. И, в общем-то, дальше говорится о том, что все это потом перейдет Мы увидим потом, кому перейдет. Давайте третью главу начнем. Они оттуда обращаются и приходят к Вассану, и выступает против них теперь на войну Ог, царь Вассанский. Вообще вот запомнить этого Ога очень легко, его имя. И особенно запомнить, что он означает. Ог, знаете, какое значение имеет? Исполин, великан. Вот всегда, я так легко запоминаю это. Ого-го! То есть, когда он выступил против них, и они его увидели и сказали «Ого!» И его так и звали «Ого!» Вот. И сказал мне Господь: «Не бойся, ого! Ибо я отдам...» «Не бойся его! Ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним...» Извините, но я иногда, да, срываюсь. Мне надо быть серьезным, я знаю, но мне не получается. «И ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморийским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Вассанского, и весь народ Ого. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых». Ну и так далее. Дальше употребляется, сколько они взяли. 60 городов. 60 городов завоевали. И область всю ту. Все эти города были укрепленными, с высокими стенами, воротами, запорами, и они смогли их взять, победить, потому что Бог был на их стороне. Бог начинает уже готовить как бы их к тому, что будет происходить где? В земле обетованной. С первым великаном они сразились, победили, но весь скот они, в общем, там, ну ладно, тут про добычу не будем тратить на это время, да? Все это сами потом можете прочитать, чтобы мы узнали с вами, что же такое этот, как, что из себя представлял этот «Ого!». Давайте прочитаем 11 стих. «Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его», то есть ложе его, «одр железный», то есть деревянные под ним ломались. «И теперь в Раве у сынов Амоновых он до сих пор находится, как реликвия. Длина его 9 локтей, ширина его 4 локтя, локтей мужеских». Почему говорится «локтей мужеских»? Ну, локти — это, в принципе, понятие растяжимое. Оно могло быть от 30 сантиметров до 50. Локоть мужеский – это локоть взрослого мужчины, то есть около 50 сантиметров. Итак, мы получаем, у него была одр его, на котором он лежал. Длина его была 4,5 метра, ширина 2 метра. Да? Вот так, чтобы поспать. А? Это либо его кровать была, либо, ну, может быть, это был его последний одр, может быть, на нем его хоронили, не знаю. Они сжигали тогда же этих своих. Но вообще, я думаю, это все-таки была кровать его, на которой он спал, железная, чтобы не сломалась под ним. Здоровый, ого-го, дылда. Вот. Но они смогли победить. Почему? Потому что мы с вами в прошлый раз говорили, то, что нам кажется высоким, то, что нам кажется горами проблем, испытаниями и так далее, для Бога это ничего. Если мы веруем, мы можем сказать горе: «Вернись в море», и она бульк, и все, ровная поверхность. Гора исчезла. Дальше. Какой следующий стих? Давайте рассмотрим. Потому что здесь мы не будем рассматривать все стихи. А? Нет, мы дальше пойдем. Да, вот начиная с 16 стиха говорится про колено Рувимова, Гадова, да? Что они взяли себе землю вот как раз вот эту, которую мы сейчас с вами изучали, до Иордана. Они эту отвоеванную землю себе взяли. Мы с вами уже немножко об этом говорили. О том, что они не захотели входить в землю обетованную и получить там наследие. Вы знаете, из этого интересный пример можно привести в нашей жизни, в жизни верующих, живущих сегодня. Бог никогда не поведет вас туда, куда вы не хотите. И не даст вам больше того, чего вы хотите. То есть Он никогда не будет заставлять вас получить больше благословения от Него. Он никогда не будет заставлять вас получать то, чего вы не желаете получить. Знаете, очень интересно, что Он дает столько, сколько мы хотим. Он идет с нами так далеко, насколько мы готовы идти. И если мы доходим до трудностей или доходим до Иордана и говорим: «Я дальше не хочу идти», то вы можете там и остаться навсегда, в вашем духовном хождении с Богом, в вашем служении с Богом. Например, Господь дал вам какое-то служение, или еще не дал, или дает вам какое-то служение. И вы можете пойти и заниматься служением. Или же вы в служении, и Бог расширяет территорию этого служения, и вы можете этим воспользоваться и расширить территорию вашего служения. Но вы говорите, я не хочу. И вы знаете, что интересно? Бог не будет вас заставлять. Он не будет вас тянуть и говорить, давай, иди. Будет толкать вас, выпихивать за Иордан или еще что-то. Не хочешь, не надо. То же самое произошло с этими. Он сказал, не хотите, не надо. То есть они не хотели большего. Они хотели то, что у них уже было. Бог сказал, ладно, хорошо. И здесь еще пару уроков мы должны вынести. Первый, это то, что оставшись там, где они думали, что им будет хорошо, они на самом деле со временем потеряют. Потеряют, потому что находясь за Иорданом, они будут подвержены тому, что на них будут нападать в первую очередь. А иногда будут нападать только на них. У них будет забирать все то, что они пытались беречь. Они думали, что там им будет больше, пастбище, скот. А на самом деле вот с этим меньшим, на которое они согласились, не получив обетованное Богом, с этим меньшим им приходилось расставаться очень часто. Думали, что будет больше, а лишались даже меньше. Часто. Потом они со временем начнут угождать тем, кто вокруг них живет. Во-первых, они будут на них нападать, а с другой стороны, они будут, ну, те, кто с ними живет вокруг, а с другой стороны, они будут им угождать, пытаться с ними как-то взять их технологии. И мы увидим, как вдруг вместо овец они начнут размножать свиней, потому что это будет более прибыльнее, чем овца. Понимаете? У овцы нет сала. Да, Леночка? Нет уже сала. Вот. А сало – это непогана такая штука. Да, набеги украинцы делали на них. И на еду почитай. Вот. И значит... Если и на еду читать, то вообще все от украинцев почти произошли. Значит, смотрите. Другой еще урок, который мы можем взять для себя. Если вы не хотите идти дальше, если вы не хотите брать большего, не хотите служить Богу больше, а остаетесь там, где ну, до уровня, до которого вы дошли, и вас устраивает в вашем духовном хождении с Богом, вас это устраивает, то тогда вы должны поступить так, как поступали эти люди, по крайней мере. Как? Они помогли своим братьям. Они поддержали своих братьев в том, чтобы они могли получить большую территорию, чтобы они могли получить больше обетования Божьей. Что это имеется в виду? Может быть, вы не можете заниматься каким-то служением. Например, вы не можете отправиться на миссионерское поприще, хотя Бог вас, может быть, когда-то призывал, но вы сказали, нет, Господи, знаешь, сначала мне надо обустроить дом, потом у меня родился ребенок. Вот когда вырастет ребенок, я буду посвободней, тогда я отправлюсь в миссионерское путешествие. Ну, во-первых, не забывайте, что когда вырастет ваш ребенок, у него родится еще ребенок, и он будет уже вашим внуком. И вот спросите Лену, как тяжело отправляться в какое-то путешествие, когда у тебя уже не просто ребенок, а уже пару внуков вместо одного ребенка. Вот. И это все тоже будет забирать. Но что вы можете делать, что Господь хочет, чтобы вы делали, чтобы вы поддерживали тех, кто готов пойти в эту землю, кто готов войти в полноту. Вы должны поддерживать их молитвенно, материально, всячески. Понимаете? Когда Бог будет ложить это на ваше сердце, вы должны это делать. Таким образом вы поможете братьям, своим и сестрам исполнить Божью волю. И вам от этого тоже частично награда перепадет. Просто будьте осторожны, потому что там, где вы находитесь, намного опаснее, чем на передовой. На передовой нельзя расслабиться, а там, где вы находитесь, можно расслабиться. И начнут входить в вашу жизнь разные мирские желания, которые попытаются разрушить вас, увести вас от Бога, превратить вас из овцы в свинью. Понимаете? Хорошо. Я думаю, вы все это понимаете. Потому что прежде всего мы должны, конечно, искать Царствие Божие, правду Его, и мы должны искать исполнение Божьей воли. Дальше Моисей начинает рассказывать о том, что Господь повелел ему, вернее, что он даже заповедовал, 21 стих, заповедовал Иисусу Навину о том, что смотри, что Бог сделал с этими царями двумя. Вот то же самое он будет делать, когда ты будешь идти в землю обетованную, чтобы вы не боялись. Ибо Господь Бог сражается сам за вас. И молился потом он Господу Богу, и в то время говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою». Когда они победили этого великана, Ога, я думаю, для Моисея и для всего народа это было показание того, как Бог только начинает действовать, как Бог силен. 60 укрепленных городов. 60 укрепленных городов взяли евреи, которые вышли из пустыни, у которых толком и оружия-то не было. Там, ну, не сильно развиты они были, военизированы. Возможно, не было у них там особо кольчуг, там, не было специальных там лошадей там у них. Или, в общем, явно они на крестоносцев не были похожи, там, полностью облаченных. И ни одного автомата среди них, ни одного пулемета. И они 60 городов захватили, и для них это было показательно, как Бог велик, что они с таким малым, с малыми возможностями смогли сделать так много. И Моисей, видя это, говорит: «Господи, я только сейчас начал видеть Твою крепкую руку, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое?» Он рассказывает Богу, как он поражен Богом, как Бог велик. И потом говорит: «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Господи, я начал видеть только начало. Я стою в прихожей. Можно я войду в гостиную?» Нельзя. Бог ему говорит: нельзя. Бог не пустил его. А? Раньше. Но здесь он, когда начал видеть все это, и начал видеть это исполняющимся Божье обетование, Моисей был, в отличие от этих двух колен, которые решили остаться за Иорданом, он хотел перейти Иордан. Знаете, какой человек был? Энтузиаст. Что такое энтузиаст вообще? Что такое энтузиазм? Вдохновляемый Богом. Это был человек, который был вдохновлен. Он видел, что Бог делает, и он хотел большего. Он говорит: «Господи, я хочу увидеть дальше, как Ты будешь покорять эту землю». Но Господь не дал ему, Господь не пустил его. «Господь гневался на меня за вас, не послушал меня и сказал мне: полно тебе, впредь не говори мне больше об этом». Хватит, Моисей. То есть, в принципе, Моисей показал хорошие качества в том плане, что он хотел Божьего. Но Господь говорит: нет, Моисей, ты не войдешь. И причина была не только в том, что Моисей дважды ударил в скалу. И причина была не только в том, что он плохо представил Бога. Причина была в том, что Моисей еще представлял символически собой закон. Закон не может ввести вас в обетование Божье. Не может привести вас ко спасению и ввести вас в землю, которую Господь дает по вере. В праведность, которая дается по вере. Закон не может. Все, что закон может в каком-то момент, а только начать биться, драться. Когда вы начнете от отчаяния бить, да, себя или кого-то по закону и в законе. Понимаете, да? Ну, кто с законниками общался, те знают. Законники, они дрочливы. Они лупасят и себя дома за то, что они не исполняют закон. И потом лупасят всех тех, кто не исполняет закон. Это хорошие законники. Плохие законники лупасят только тех, кто не исполняет закон. Себя они не лупасят. Это плохие законники. То есть среди них есть две категории. Вот. И Моисей представлял закон. Закон не может вести нас в полноту обетований Божьих. А кто может? Иисус. Иисус Навин может вести в землю обетованную. Иисус Навин, которому был переименован, он до этого его звали по-другому, Осия. А потом его переименовывают в Иисуса Навин, в Иисуса. Почему? Потому что он символизирует нашего с вами Спасителя. Что Господь — мое спасение. Не я спасение, Осия. Осия. Вот. А Господь — мое спасение. Коля, я тебе говорю, куда ни глянь, куда ни плюнь, везде хохлы. Вот, да. Поэтому что я хочу сказать? Ты только почитай, как язык чукчи, ты увидишь много украинского. Украинцы на Диком Севере. Так, ладно. Итак, Иисус как раз, Он сможет вести, и Он будет символом Иисуса Христа, нашего Спасителя, который будет тем, кто нас ведет в полноту общения с Богом. Закон не смог, Иисус смог. То есть то, что не смог закон, мы смогли сделать, Бог смог сделать по благодати. Ну вот и все на сегодня. Пусть Господь вас благословит. Пусть эти уроки сегодняшние вы не забудете. А если забыли, я могу вам их напомнить. Сейчас сам только вспомню. Я шучу. Но, в принципе, уроки были очень важны. Во-первых, исполняйте Божью волю, когда вы ее знаете. Иначе вы будете ходить кругами вокруг горы. Во-вторых, не делайте того, что Богу не угодно. Иначе у вас ничего не получится. Понятно, да? Простые очень уроки. Дальше. Не ропщите, когда сталкиваетесь с проблемами и трудностями. Или когда впадаете в какую-то войну. Вам кажется, что очень тяжело. Войну, тону, неважно что. Надейтесь, обращайтесь к Богу. Покажите этому миру, как мы можем пройти через все это с Божьей помощью, надеясь на Него. Помните и не гордитесь тем, что у вас есть сила, деньги, слава, власть или еще что-то. Будьте смиренны, кроткими, благодарите за все Бога, зная, что все равно, что бы у вас ни было, оно не с вами заработано, не вами получено, это Бог просто вам дал. Все от Его руки. Помните об этом, будьте смиренны. Еще, ну, в принципе, третью главу мы только прошли, я думаю, это еще свежо в вашей памяти. О том, что нужно служить Богу, нужно входить в обетование Божие, нужно желать большего и не бояться этого. Нужно идти дальше и не останавливаться у реки Иордан. Нужно перейти Иордан и войти в полноту обетований Божьих, войти в покой Божий. И это можно сделать только благодаря тому, что мы по благодати и по милости будем надеяться на нашего Спасителя, на нашего начальника нашей веры Иисуса Христа. Не на себя, не на свои силы. Будем смотреть не на великанов, не на себя маленьких, а на нашего Господа, который велик, настолько велик, что Моисей, видя это, сказал: «Господи, я хочу войти в эту землю. Веди меня. Я знаю, что ты введешь и доведешь». А у нас иногда реакция другая. Ой, вместо «Ого», мы говорим «Ой-ой-ой». Ладно. Молимся. Отец, все то, что я сейчас сказал, повторил, Господи, то, что сейчас мы изучали, о чем говорили, Господь, я просто прошу, чтобы это стало для нас, Господи, не просто в памяти нашей задержалось, но стало частью нашей жизни, Господь. Чтобы в нашей жизни было меньше ропота, но больше упования. Чтобы в нашей жизни было больше, Господи, подчинения воле Твоей, чем воле своей, Господь. Чтобы мы, Господи, искали Твоего, а не своего. И, Господи, ставили правильные приоритеты, Господь, в нашей жизни. Мы просим Тебя это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.